Точечный массаж как мера неотложной помощи в неврологии. В главе 5 уже излагались методы применения точечного массажа как меры неотложной помощи при приступах головной боли различного происхождения, в случаях мигрени, неврологии тройничного нерва и других. Здесь приводятся рекомендации экстренного массирования при обмороке, резкой зубной боли и судорогах мышц ног. Обморок. Неотложная помощь оказывается путем резкого стимулирования в точках скорой помощи. На лице точки 5G25 Суляо, 5G26 Жэньчжун, 5C24 Чэньцзян. На верхних конечностях, в точках ногтевых фаланг пальцев МЦ9 Джунчун, С9 Шаочун, ПЦ86 Шисюань. Дополнительно могут использоваться и точки на туловище нижних конечностях. 5G10 Линтай, 5G13 Таодао, 5G23 Шэньшу на спине. 5C14 Цюй Цюэ в верхней части живота. R1 Юнцюань на подошве стопы. E36 Зусаньли в верхней части голени, а также G14 Хэгу на кисти.